Конфликты из ничего. Анатолий Беднов. Возвращаясь к кургиняновской теме. Все равно эти люди действуют на раскол. Вот мы вспоминаем информагентство «Регнум», которое Кургиняна поддерживает. Опять же, Кургинян приезжал в Архангельск нападать на поморов. Они пытаются создать конфликт из ничего. Наверное, 99,9% поморов никогда не выступали против России, не отделяли себя от России. Может быть, только единицы, которые не совсем поморы на самом деле. Александр Тутов. Несколько человек, может быть, что-то сказали, но на общественное мнение это никак не повлияло. Анатолий Беднов. Именно поморы защищали северные рубежи страны от шведов, англичан, немцев. Здесь одержана первая морская победа России. Александр Тутов. Новгородцы в союзе с местным чудским населением защищали север от набегов викингов, как это описано у Валентина Иванова. А Дмитрий Семушкин, который почему-то называет себя архангелогородцем, почему-то нападает на учебник по истории родного края. Поэтому тему поморских подвигов на благо России, поморов, землепроходцев и первооткрывателей надо поднимать. Анатолий Беднов. Тем более, что Сергей Шойгу выступил на съезде Русского географического общества и предложил возродить традицию снимать фильмы о русских путешественниках. Почему бы не снять серию фильмов о наших землепроходцах? Александр Тутов. И о Ермаке нужен новый эпический фильм, и о Баранове. А такие книги, как Кургиняновская и Семушкинская, не нужны, так как вносят раскол в общество. Анатолий Беднов. Их скоро забудут, как и многое из того, что пишется, исходя из задач текущего момента, тем более по политическому заказу. Александр Тутов. А Стрелкова будут помнить. У него еще и то преимущество, что он не лезет в большую политику. И в данной ситуации мы понимаем, что сам он отвечать на обвинения Кургиняна не будет. Как нормальный человек, он хвалу и клевету приемлет равнодушно. И мы сейчас даже не его защищаем, а стремимся показать, как пытаются внести раскол в наше общество. Анатолий Беднов. Стремясь оболгать и опорочить одного из признанных патриотических лидеров. Александр Тутов. Знаковую фигуру. А под этой маркой отвлечь внимание населения России от непопулярных законов, принимаемых Госдумой. Ноябрь 2014 года.